Глава 34. Около запертого гаража, в котором погиб Тревор Уилмот, кипели страсти. Убийство было из ряда вон выходящим, даже по жестоким меркам этого района. Местных бандитов и торговцев наркотиками уже выстраивали в очередь для дачи показаний. Все, включая полицию, полагали, что убийство было намеренно спланировано таким образом, чтобы разжечь войну в районе. Ньюсон прибыл на место преступления на метро. На машине от Уэст-Хэмпстеда вышло бы гораздо дольше. Группа подростков назвала его рыжим дебилом, пока он поднимался на эскалаторе на Брикстон-Хай-стрит. Но Ньюсон был настолько расстроен историей с Наташей, что не обратил внимания. В гараже жутко воняло бензином и паленым мясом. Главный офицер рассказал Ньюсону все немногочисленные детали, которые были установлены на тот момент. «Убийца включил музыку, убивая мальчика, именно поэтому криков не было слышно. Громкий драм-н-бейс здесь не привлекает внимания, поэтому никто ничего не заподозрил». «Вероятно, вы правы. Наверное, его привязали к бетонной плите. Большая часть тела сгорела, но можно разглядеть следы веревки». «Да, это очевидно», — согласился Ньюсон. «И мальчик был жив все это время. Откуда вы знаете? Видите царапины на бетоне? Мальчик пытался освободиться и сумел на несколько дюймов сдвинуть эту здоровенную штуку. Сильно был парень. Господи, какие ублюдки! Не думаю, что это работа местных банд, сержант. Это сделал один человек». «Со всем моим уважением, я так не думаю, инспектор. Тревору Уилмоту было всего 15, но, как вы верно заметили, парень он был здоровый. Его скрутили по дороге из школы домой, он просто испарился. Ни одному человеку не удалось бы это сделать без подмоги, да и то была бы ужасная драка. Если только он не знал убийцу или по какой-то причине доверял ему». «Полагаю, так оно и было, сэр. Другой возможности просто нет». Ньюсон увидел, что на место преступления приехала Наташа и разговаривала с кем-то из следственной бригады. В этот ужасный момент Ньюсон не думал об убийственной правде, которую узнал от Джеймсона. Кошмарное откровение, что Наташа его презирает и подумывает подать на него жалобу. Он уже давно отказался от мысли, что она может обратить на него внимание, но было невыносимо осознавать, что он был объектом ее презрения. Он чувствовал себя жертвой вдвойне, потому что знал, что не заслужил такого отношения. Ведь он только недавно спросил, нужно ли ему изменить свое поведение. И она убедила его, что все в порядке. С другой стороны, он ведь старше по званию, и Наташе тяжело его критиковать. Именно на нем лежит ответственность за свое поведение. И он все испортил. Но сейчас не время. Сейчас важно было поймать убийцу, и Ньюсон впервые чувствовал, что наконец-то взял след. «Спасибо, что приехали так быстро, сержант Уилки», — сказал он. «Все в порядке», — ответила она. Но по ее виду он бы так не сказал. Она выглядела усталой и больной. Ньюсон хотел спросить, в чем дело, но не имел права. Его отношения с Наташей теперь должны носить сугубо деловой характер. И, несмотря на тяжесть в сердце, он знал, что и их нужно прекратить в самое ближайшее время. «Сержант», — сказал он, — «я хочу, чтобы вы допросили Хелен Смарт и Генри Чамберса из Кит-Колл. Нужно выяснить их местонахождение во время всех убийств из этой серии». «Черт возьми, Эд», — сказала она, и Ньюсон удивился, почему она назвала его по имени, если испытывала к нему такую неприязнь. «Думаешь, в Кит-Колл работают убийцы тиранов?» «Нет, ну, возможно, есть такая возможность. Нужно, наконец, узнать это наверняка. Единственное, что я знаю точно, это что наш убийца находил жертв через компьютер Кит-Колл. И Генри Чамберс был на похоронах Тиффани Меллорс». «Ничего себе, вот это да! И Хелен Смарт написала мне только вчера о... Ну, я почти уверен, что мальчик, которого здесь сожгли, частенько обжигал своего одноклассника, мальчика, обращавшегося в Кит-Колл за помощью». «Твоим подружкам в этом деле словно медом намазали», — сказала Наташа. Ньюсон промолчал. Они вместе ушли с места преступления, и Ньюсон проводил Наташу до машины. Нагнувшись, чтобы сесть за руль, она изменилась в лице, как будто от боли. «Наташа, у тебя травма. Что с тобой?» «Ничего, все в порядке», — ответила она и закрыла дверь. Возможно, раньше Ньюсон бы так просто не отстал и потребовал объяснений. Но не теперь. Все в прошлом. Ньюсон попросил местных полицейских подбросить его в город. Он чувствовал, что нужно торопиться. «Твой парень набирает обороты, да? Лови его быстрее, пока он не поубивал половину школьников Лондона». Это слова Джеймсона. Казалось, он тоже в этом не сомневался. Что еще знал Джеймсон? Что он задумал? Ньюсон чувствовал, что нужно обязательно поговорить с ним. снова встретиться с бывшим детективом из Нью-Йорка лицом к лицу. «Отель Росситер, Marble Arch», — сказал он водителю. Пока они ехали, Ньюсон попытался сосредоточиться на убийствах, придать форму подозрениям, которые кружились у него в голове. Но его преследовали мысли о Наташе и ее тайной ненависти, которую она копила все то время, пока он сильнее и сильнее в нее влюблялся. «Она думает, что ты больной, мерзкий и мелкий кобель, и если ты не умеришь свой пыл, она обязательно донесет на тебя за домогательство. Понял ты, мелкий озабоченный ублюдок?» Как он мог этого не замечать? Неужели он что-то упустил в их общении? Не замечал ее неприязни? Не уловил, что она недовольна? Нет, ничего в голову не приходило. Оказавшись у Росситера, Ньюсон вышел из патрульной машины и спросил у портье, у себя ли мистер Джеймсон. Казалось, ему повезло. Ночной портье, только что заступивший на вахту, сказал, что ключа от Джеймсона нет в ящичке, и он должно быть в номере. Однако на звонок никто не ответил. «Может быть, он спит?» — предположил портье. «Тогда разбудите его. Извините, не могу». «Это полицейское расследование. Проводите меня в его номер», — сказал Ньюсон, показывая свой жетон. И они пошли к номеру Джеймсона. «Дайте мне запасной ключ, и я верну его, когда закончу», — сказал Ньюсон. Портье неохотно протянул ему ключ, и Ньюсон вошел в дверь номера «Люкс». Здесь были гостиная, ванная комната и спальня. «Роджер!» — негромко сказал Ньюсон, вглядываясь в полумрак комнаты. «Роджер, ты здесь?» Тишина. Ньюсон включил свет и прошел по всему номеру. Джеймсона не было. Вернувшись в гостиную, Ньюсон подошел к столу, заваленному бумагами и надписанными фотографиями. Стена за столом и зеркало были облеплены записками. Ньюсон узнал признаки частного расследования, и у него кровь в жилах застыла, когда он увидел на столе Джеймсона следы собственного следствия. Здесь были фотографии группы девочек из школы Тиффани Меллорс. Несколько лиц были обведены в кружок, включая лицо Тани Веденем. Были вырезки из газеты, компьютерные распечатки, содержащие детали убийства Фарры Портер. Была и сделанная телевиком фотография ее соседей, мистера и миссис Ллойд и их австралийской няни. Фотографии Гельдштейнов валялись рядом с фотографиями амбара Годдера и казарм, в которых служил Мичман Спенсер. На полу и под столом лежали папки и коробки. Ньюсон вытащил первую коробку с пометкой «Бишоп». Внутри он обнаружил полное досье по убийству в Вилсдене вместе с копиями своих личных писем на эту тему. На дне коробки он обнаружил старый школьный циркуль. Ньюсон сел за стол. Главное понять, собрал ли Джеймсон этот материал после убийств из ревностного интереса к делам Ньюсона или же до убийств, составляя планы того, что собирался сделать. И вдруг он увидел, возможно, самую важную подсказку. На столе Джеймсона стоял закрытый ноутбук Apple Macintosh, прикрытый фотографиями и листами бумаги. Джеймсон соврал. Он не ходил ни в какие интернет-кафе, у него все-таки был собственный ноутбук. Ньюсон открыл крышку. Монитор моментально ожил, показав заставку с рыбками. Он отметил, что мигала лампочка подключения к интернету. Джеймсон имел широкополосное подключение в своем отеле и постоянный доступ к сети. Ньюсон просмотрел панель меню, открыл поисковую программу и ввел свое имя. Тут же появилось несколько ссылок, и первой была папка с пометкой «Add». Внутри была дополнительная папка «Скачанная». Под ней была ссылка на его собственный почтовый адрес. Ньюсон нажал «Скачать», и тут же перед ним появились его недавние сообщения. Одно было от доктора Кларк, другое из офиса главного инспектора, а третье — от строителя, с которым Ньюсон обсуждал строительство веранды. Джеймсон имел доступ ко всем областям его жизни. Ньюсон открыл папку «Скачанная» и нашел там все, что получал и отсылал за последние два месяца. Сообщения, документы, фотографии следственной экспертизы. Была и фотография «Это я». Ньюсон два раза щелкнул мышкой, и перед ним снова оказалась голая Хелен Смарт. Он закрыл папку и с трудом сглотнул, пытаясь подавить раздражение. Сейчас не до этого. Нужно кое-что еще посмотреть. Он снова запустил поисковик и ввел имя Уилки. Появилось несколько ссылок, и первой была папка. Ее содержимое представляло точную копию его собственной папки, включая ссылку на электронный адрес Наташи и папку «Скачанная». Ньюсон положил руку на мышку и направил стрелочку на папку. Он колебался. То, что Джеймсон незаконно считывал личную переписку Наташи, не давало ему права поступать так же. Но сомневался он недолго, ему нужно было лично убедиться во всем. Он хотел своими глазами увидеть, насколько он безразличен Наташе. Он ведь по-прежнему любит ее. Он провел столько месяцев, собирая по крупицам информацию о ней, и теперь от правды его отделяло одно движение. Джеймсон был самым настоящим маньяком, и Наташины сообщения у него были разделены в две папки — «Расследование» и «Эд». Дрожащей рукой Ньюсон открыл вторую папку. В ней был один документ, который также назывался «Эд». Он нажал на значок и увидел цитаты о себе из сообщений Наташи. Джеймсон определенно собирал на него весь доступный компромат. Собрав всю волю в кулак, он начал читать. «Знаешь что, Прю?» Ньюсон узнал это имя. Прю звали младшую сестру Наташи. «Эд такой же, как всегда. Он такой забавный, и я ему явно нравлюсь. Другие девушки постоянно посмеиваются над этим, и мне кажется, он об этом даже не догадывается». Глаза Ньюсона скользнули ниже. «Мы с Эдом говорим о разных личных вещах, и я уверена, что он правда интересуется моей жизнью. Может, стоит поставить его на место, но это так мило с его стороны». Внутри Ньюсона начала зарождаться надежда. «Он совсем не такой, как Ланс. По крайней мере, Эду не наплевать на то, что я чувствую». Джеймсон лгал. Этот ублюдок наврал ему. И если бы Ньюсон не обнаружил компьютер Джеймсона, он бы никогда не узнал правду. Он бы как можно быстрее перевел Наташу в другую следственную группу и всю свою оставшуюся жизнь думал, что она его презирает. Он почувствовал, как погружается в горячие волны облегчения и ярости, потому что Джеймсон попытался лишить его счастья. Вдруг у него за спиной раздался звук. Он начал поворачиваться, одновременно пытаясь вспомнить приемы обороны и нападения, полученные во время недолгих и безрезультатных занятий айкидо, и начал шарить по карманам в поисках телефона. Он знал, что с Джеймсоном ему ни за что не справиться. Это был управляющий гостиницы. «Инспектор», — сказал он, — «ночной портье сказал мне, что вы ищете мистера Джеймсона. Не могли бы вы показать мне свое удостоверение?» Ньюсон дал ему документ, который управляющий очень внимательно изучил, прежде чем сказать. «Мистер Джеймсон был в зале для сквоша, он просил, чтобы его не закрывали допоздна. Возможно, он все еще там. У нас там есть сауна и прохладительные напитки. Не хотели бы вы пройти туда?» Они вместе спустились в подвальное помещение. «С кем он играл?» — поинтересовался Ньюсон. «Вы видели этого человека?» «Нет, тренажерный зал и корт открыты не только для постояльцев гостиницы. У нас можно приобрести абонемент, поэтому вход туда прямо с улицы». «Дверь можно открыть с улицы, только не вечером. Мистеру Джеймсону пришлось провести своего гостя через холл». Ньюсон знал, что нужно вызвать подмогу. Если Джеймсон по-прежнему там, его нужно немедленно арестовать за преступление в области информационных технологий и незаконное скачивание данных. Но Джеймсон понимает, что помимо этого является подозреваемым в совершении ряда убийств. Если он виновен, он может оказать сопротивление и попробует сбежать. Ньюсон знал, что в любом случае нужно подождать. Но он не мог. Он обязан был лично взять этого ублюдка. Ньюсон вместе с управляющим гостиницы прошли по коридору, приблизились к двери с табличкой «Центр здоровья», и только тогда он услышал это. Ошибки быть не могло. «Каждый хочет править этим миром». Tears for Fears. Альбом «Songs from the Big Chair», 1984 год. Ньюсон прыгнул вперед, схватился за ручку двери и толкнул. Дверь была заперта. Внутри песня уже заканчивалась. Он приказал управляющему открыть дверь, и тут заиграла другая песня. «Сила любви». «Frankie Goes to Hollywood». Альбом «Welcome to the Pleasure Dome», 1984 год. «Кто-то поставил сборник ранних 80-х». «Откройте дверь», — приказал Ньюсон, — «и ждите здесь». Управляющий открыл дверь, и Ньюсон вошел в клуб. Справа, за стеной из органического стекла, находился корт для сквоша. Там никого не было. Слева от Ньюсона были тренажерный зал и беговые дорожки. Там тоже было пусто. В конце коридор расходился в две стороны. К бассейну, сауне и раздевалкам, женской и мужской. Мужская раздевалка. В голове у Ньюсона зазвучал сигнал тревоги, перекрыв звуки популярной музыки 20-летней давности. Музыки его школьных лет. И школьных лет Джеймсона. Он промчался мимо тренажерного зала по коридору, повернул за угол и распахнул дверь мужской раздевалки. Джеймсон был мертв. Его руки были примотаны к туловищу, ноги связаны, и тело представляло собой кровавую кашу. Он лежал на боку, лицом вверх. Кто-то написал у него на лбу «Я голубой». Такая же надпись много лет назад красовалась на лбу Гарри Уитфилда. У Ньюсона зазвонил телефон. «Эд, я поговорила с Хелен Смарт и Генри Чамберсом и попросила их вспомнить, чем они занимались в дни. Позвони им и скажи, чтобы не беспокоились», — ответил Ньюсон. «Произошло еще одно убийство, но на этот раз я знаю, что нужно делать». «Что? У меня, наконец, появилась версия». «Это хорошо». Ньюсон попросил Наташу приехать к нему в гостиницу «Россетер». А затем уведомил следственную бригаду об убийстве Джеймсона. Опечатал место преступления и вернулся к компьютеру в комнате Джеймсона. Ввел в поисковик имя Хелен Смарт. Но Джеймсон явно не скачивал ее почту. Поисковик нашел только одну маленькую папку, в которой лежала все та же фотография обнаженной Хелен и то самое сообщение, о котором Джеймсон рассказал Ньюсону, и в котором он советовал ей прийти к миру с самой собой. Джеймсон и Хелен не были связаны. Более того, поскольку сегодня Наташа как раз разговаривала с Хелен и Генри Чамберсом, было очевидно, что они никак не были связаны с убийством Роджера Джеймсона. Ньюсон был рад за нее и за сына. Он никогда по-настоящему не верил, что это дело рук Хелен. Джеймсон казался ему более вероятной кандидатурой. Ньюсон действительно подозревал его, но теперь Джеймсон был мертв. Возможно, для его бессмертной души это было слабым утешением, но теперь он был вне подозрений. «Обнаружили еще одно тело?» — спросила доктор Кларк, обращаясь к нему через окровавленное тело Роджера Джеймсона, лежащее на столе в полицейском морге западного Лондона. «Кажется, инспектор, у вас это вошло в привычку». «Я сделаю так, чтобы Джеймсон был последней жертвой этой серии», — ответил Ньюсон. «Будем надеяться, в любом случае тут все как раньше. Этого мужчину вырубил препарат, добавленный в алкогольный напиток». «Да, мы нашли бокал, пиво и немного рогипнола». «Именно, немного. В желудке его всего ничего. Возможно, он даже не совсем потерял сознание. Просто почувствовал слабость и не мог сопротивляться, когда его связывали». «Да, защищаться он не мог». «Значит, убийца дал ему маленькую дозу, потому что торопился и не хотел допустить, чтобы Джеймсон вырубился и пропустил все самое интересное». «Измышления — это ваша компетенция, инспектор», — сказала Кларк. «Вы же знаете, я предпочитаю факты». Это была доктор Кларк, которую знал Ньюсон. Резкая и деловая, она нравилась ему гораздо больше. Взглянув на ее руки, он заметил обручальное кольцо под прозрачными окровавленными перчатками. Во время их прошлой встречи кольца не было. «Хорошо, доктор, к черту измышления, какова причина смерти?» «Ему сломали шею». «Чем?» «Сильным ударом. Я вижу 2 или 3 рубца на предплечьях и на шее сзади. Я бы сказала, что убийца нанес 5 или 6 ударов, и один из них сломал ему шею и явился летальным». «А другие удары?» — спросил Ньюсон, потому что тело Джеймсона выглядело как свиная отбивная. «Ужасно болезненные, но жизни не угрожали. Джеймсона очень жестоко выпороли, что привело к множественным повреждениям кожного покрова, которые вы видите. Затем убийца взял какое-то другое орудие и сломал ему шею». «А чем он его порол? А вот это любопытно». «В ранках осталось очень много волокон ткани, поэтому можно точно сказать, чем именно его пороли. Взгляните». «Мне не нужно смотреть», — сказал Ньюсон. «Я знаю, чем его пороли. Мокрыми полотенцами». «Господи боже мой! Откуда вы узнали?» «Прочитал на сайте friendsreunited.com. 20 лет назад Роджер Джеймсон напал на мальчика и выпорол его мокрыми полотенцами, а затем написал ему на лбу «Я голубой». Мельницы господни». Ньюсон и Наташа вышли из морга только в час ночи. «Он совершил 2 убийства за последние 24 часа. Он думает, что неуловим», — сказал Ньюсон. «И он прав?» — спросила Наташа. «Уже нет». «Он тебя не очень уважает, да?» «Да уж, это ты верно подметила. Он убил уже 2 твоих одноклассников». «Наверное, первый случай можно назвать совпадением, но второй — это уже личное дело. С самого начала было понятно, что наш убийца очень самоуверен. Вспомни мелкие следы, которые он оставляет на месте преступления. Он хочет показать, что может делать все, что угодно, и когда угодно». «И ему действительно это удавалось?» «Да, ты права. Пока что он плевал на нас с очень высокой колокольни. Его суды Линча проходили поразительно успешно, и он начал искать жертв через KitKol вместо сайта поиска одноклассников. Однако, обнаружив, что именно я веду охоту, он, видимо, вспомнил мое имя в списке одноклассников Кристины Копперфильд. Связав эти два факта воедино, он должен был вспомнить, что в моем классе был еще один тиран, и не мог удержаться от того, чтобы не разделаться и с ним тоже. Просто чтобы раз и навсегда дать понять, кто из нас простой полицейский, а кто верховный судья. Господи, он больной. Именно. Также сыграл свою роль тот факт, что мы занялись людьми из KitKol. Думаю, он решил отомстить. То есть ты считаешь, что убийца только недавно обратил на тебя внимание? Да. Так же, как я обратил свое внимание на него. Может, выпьем кофе и перекусим? Они сели в машину Наташи, и Ньюсон снова заметил, как она сморщилась, согнувшись, чтобы сесть за руль. Они заехали на круглосуточную заправку и остановились у кафе. Ньюсон заказал кофе и два шоколадных пирожных. «Итак», — сказал он, когда они снова оказались у ее машины. «Кажется, я знаю, кто убийца. Отлично, приятель. К сожалению, у меня нет ни малейшего доказательства. А так что, боюсь, придется ловить на живца. Проблема в том, что он меня знает». «Понятно. То есть ты хочешь сказать, что на живца его буду ловить я?» «Ты не обязан на это делать. Если честно, я сам себе не верю, что прошу тебя об этом. Ведь этот парень — самый ловкий убийца, с которым мы только сталкивались». «Все в порядке, я привыкла иметь дело с тиранами», — сказала Наташа, поерзав в кресле. «Наташа, Ланс тебя снова ударил?» «Да!» — вдруг рявкнула она. «Ударил! Доволен? Ты сказал, что так и будет. Так оно и случилось. А я дура набитая, которая приняла его обратно и позволила ему это сделать. Этот урод сломал мне два ребра, ты был прав. А я облажалась, ура, в твоем лице я предала всех женщин мира. Бурные аплодисменты!» Ньюсон не ответил, некоторое время они сидели молча. «Прости», — сказала Наташа наконец. «Все в порядке, правда?» Снова воцарилось молчание. На этот раз его нарушил Ньюсон. «Что ты сделала после того, как он тебя ударил?» «Точнее, пнул». «После того, как он тебя пнул?» «Что ты? А как ты думаешь?» «Я арестовала этого засранца». «Не может быть. Еще как может. Я арестовала его за нападение». «Но это же здорово. Он не сопротивлялся?» «Он был в ярости. Просто поверить не мог. Нет, правда, он просто побелел от злости. Я видела, что он сжал кулаки, поэтому напомнила ему, что он находится под арестом, и что если он снова меня ударит, это уже будет не домашнее насилие, а нападение на офицера полиции, что гораздо серьезнее». «Черт!» Потом я вызвала подкрепление, и его увели. Конец истории, пошел он в жопу. «Наташа!» «Да?» «Ничего». «Что?» «Ничего». «Что?» «Ты со мной поужинаешь?» «А я думала, нам нужно ловить убийцу. После того, как поймаем. Может быть, я подумаю. Кто убийца?» «Но это ведь очевидно». «Неужели?» «Разгадка в том, что все ему доверяют. Даже Роджер Джеймсон его впустил. Все его всегда впускают».